его попрошу, — сказал он. Но вряд ли он согласится. Скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли 5 экземпляров. Это уж чересчур, знаете ли. Верно, вы раньше брали. Правда? Мистер Монт, признаюсь по совести, если это поможет. Я раньше тоже стащил несколько штук, только этими спас жену от смерти. О, вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких. Майкл взъерошил волосы. А сколько лет вашей жене? Совсем еще девочка. 20 лет. Только 20. Одних лет фляж. Я вам скажу, что я сделаю, Бикет. Я объясню все дело мистеру Дезерту. Если он заступится за вас, может, и на мистера Денби это подействует. Спасибо вам, мистер Монт. Спасибо. Вы настоящий джентльмен. Мы все это говорим, ерунда. Но вот что, Бикет, вы ведь рассчитывали на эти 5 книжек? Вот возьмите, купите жене, что нужно. Только Бога ради. Не говорите мистеру Денби. Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам. Ни слова не пророню. А моя жена, да она... Всхлип, шарканье. И Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи. И вдруг он рассмеялся. Жалость. Жалость? Чушь. Все вышло адски глупо. Он только что заплатил Бикету за кражу медиков. Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими 2 фунтами. Посмотреть, правда ли воспаление легких существует. Или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдумал. Но невозможно проверить, увы. Вместо этого надо позвонить Уилфриду и попросить замолвить слово перед старым Денби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. Бикет. Да, ничего ни о ком не знаешь. Темная штука жизнь. Все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает, человек сопротивляется. И если побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего, как самого себя, но не больше. И разве не в 100 раз труднее Бикету при 2 фунтах в неделю любить его, чем ему при 24 фунтах в неделю любить Бикета? Алло? Ты Уилфрид? Говорит Майкл. Слушай, тут один из наших упаковщиков таскал медики. Да. Его выставили, беднягу. Вот я и подумал, не заступишь ли ты за него. Старый Дэн меня и слушать не станет. Да-да, у него жена ровесница фляж. Говорит, воспаление легких. Больше таскать не станет. Ну, твои-то наверняка. Страховка благодарностью. А? Спасибо. Спасибо, старина. Очень тебе благодарен.

Настоящее чистилище для всех, кроме 30% взрослых людей. Мистер Денби улыбнулся. Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. И вы это прекрасно знаете. Ничего я прекрасно не знаю, мистер Денби. И не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно. Давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать. Дезерт тоже улыбнулся. А к черту правила. Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я. Никаких признаков борьбы на лице мистера Денби не отразилось. Но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели. Я был бы очень рад, но тут дело, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю. Вот и все. Дезерт пожал плечами. Что ж, прощайте. И вышел. У дверей Майкл изнывал от неизвестности. Ну как? Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив. Майкл взъерошил волосы. Подожди в моей комнате 5 минут, пока я скажу этому бедняге. А потом я пойду с тобой. Нет, сказал Дезерт, мне в другую сторону. Не то, что Дезерт шел в другую сторону. Это часто с ним бывало, нет. Что-то в звуке его голоса, в выражении его лица, не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз к Бикету. Уилфред был страшный чудак. Вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе. Но, спустившись в преисподнюю, Майкл спросил, «Бикет ушел?» «Нет, сэр, вот он. Действительно, вот он. Его потертое пальто, бледное изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи. Очень жаль, Бикет. Мистер Дезерт был там, но ничего не вышло. Не вышло, сэр. Не вышло. Держитесь, молодцом. Где-нибудь устроитесь. Боюсь, что нет, сэр. Ну, спасибо вам большое. И мистера Дезерта поблагодарите. Спокойной ночи, сэр. Счастливо оставаться. Майкл посмотрел ему вслед. Он прошел по коридору. И исчез в уличной мгле. «Весело», — сказал Майкл. Естественное подозрение Майкла и его старшего компаньона, что Бикет сочиняет, были неосновательны. И про жену, и про воспаление легких он сказал правду. И, шагая по направлению к Блэкфриарскому мосту, он думал не о своей подлости и не о справедливости мистера Денби, А о том, что же он скажет жене? Конечно, он ей не признается, что его уличили в краже. Придется сказать, что его выгнали за то, что он нагрубил заведующему. Но что она теперь о нем подумает, когда все зависит именно от того, чтобы не грубить заведующему? Странная вещь — его чувство к ней. Изо дня в день он приходит на работу в таком состоянии, словно половина его нутра оставалась в комнате, где лежала жена. А когда, наконец, доктор сказал ему, теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить, страх за нее привел его к твердому решению. В следующие 3 недели он спер 18 экземпляров медиков, включая и те 5, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она здорово шла. И теперь он жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бикет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с 2 фунтами, полученными от Майкла и жалованием, у него было всего-навсего 75 шиллингов. Зайдя в магазин, он купил мясной студень и банку сгущенного супа, который можно было развести кипятком. С набитыми карманами он сел в автобус и сошел на углу маленькой улички на южном берегу Темзы. Он с женой занимал 2 комнатки в нижнем этаже за 8 шиллингов в неделю и задолжал за 3 недели. «Лучше уплатить», — подумал он. «Хоть крыша над головой будет, пока жена не поправится. Ему легче будет сообщить ей о потере работы, показав квитанцию и вкусную еду. Какое счастье, что они поостереглись заводить ребенка». Он спустился в подвал. Хозяйка стирала белье. Она остановилась в искреннем изумлении перед такой полной добровольной расплатой и спросила о здоровье жены. «Поправляется, спасибо. Ну, я рада за вас. Наверное, у вас на душе полегчало?» «Да, еще бы», — сказал Бикет. Хозяйка подумала. «Худ, как щепка. Похож на неваренную креветку, а глазищи-то какие!» «Вот квитанция. Очень вам благодарна. Простите, что я вас беспокоила. Но времена нынче-то тяжелые». «Да, это верно», — сказал Бикет. «Всего хорошего». Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь. Его жена сидела перед чуть тлеющим огнем. Подстриженные черные волосы, вьющиеся на концах, отросли за время болезни. Она встряхнула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бикету, и не впервые эта улыбка показалась странной, ужасно трогательной, загадочной. Словно жена его понимает то, чего ему не понять. «Ну, Вик, студень я принес знаменитый и за квартиру заплатил». Он сел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено. Тонкая синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика. «Ну, как Тони?» Лицо худое, бледное, с огромными темными глазами и красивым изгибом бровей, казалось, глядит на тебя словно издалека. а как взглянет, так и защемит сердце. Вот и теперь у него защемило сердце, и он сказал: «А как ты себя чувствуешь сегодня?» «Хорошо. Много легче. Теперь я скоро выйду». Бикет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго. Все чувства, которые он не мог выразить в течение последних 3 недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, словно оглушенный. Уставился на огонь и сказал: «Новости невеселые. Я остался без места, Вик. Тони, почему же Тони?» Бикет глотнул воздуху. «Да, видишь ли, дела идут неважно. Штаты сокращаются». Он совершенно определенно решил, что лучше подставить голову под газ, чем рассказать ей правду. «Господи, что же мы будем делать?» Голос Бикета стал тверже. «Ты не тревожься. Я уж устроюсь». И он даже засвистал. «Но ведь тебе так нравилась эта работа. Разве?» «Да просто мне нравился кое-кто из ребят. Но сама работа, да что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Ну, давай поедим и пораньше ляжем спать. Мне кажется, что теперь на свободе я мог бы проспать целую неделю подряд». Готовя с ее помощью ужин, он старался не глядеть ей в глаза из страха, что у него опять защемит сердце. Они были женаты всего год, познакомились в трамвае, и Бикет часто удивлялся, что привязало ее к нему. Он был на 8 лет старше, в армию не взят по состоянию здоровья. И все-таки она, наверное, любит его. Иначе она не стала бы смотреть на него такими глазами. «Сядь и попробуй студни». Сам он ел хлеб с маргарином, пил какао. У него вообще был неважный аппетит. «Сказать тебе, чего бы мне хотелось?» — проговорил он. «О, мне бы хотелось уехать в Центральную Австралию. Там у нас была про эту книжку. Говорят, туда большая тяга. Хорошо бы на солнышко. Я уверен, что попадем мы на солнышко, мы с тобой стали бы вдвое толще, чем сейчас. Как хотелось бы увидеть румянец на твоих щечках, Вик. А сколько стоит туда проехать?» «Много больше, чем мы с тобой можем достать, в том-то и беда. Но я все думаю, думаю. С Англией пора покончить. Тут слишком много таких, как я». «Нет-нет», — сказала Викторина, — «таких, как ты, мало». Бикет взглянул на нее и быстро опустил глаза в тарелку. «За что ты полюбила меня?» «За то, что ты не думаешь в первую очередь о себе. Вот за что». «Думал, сперва думал, пока с тобой не познакомился. Но для тебя, Вик, я на все пойду». «Ну тогда съешь кусочек студни. Он страшно вкусный». Бикет покачал головой. «Если бы можно было проснуться в Центральной Австралии», — сказал он. «Наверное, одно. мы проснемся опять в этой паршивой комнатенке. Но не беда, не беда. Достану работу и заработаю. А мы не могли бы выиграть на скачках? Да ведь у меня ровным счетом 40 тень шкеллингов. И если мы их проиграем, то что с тобой будет? А тебе надо хорошо питаться, сама знаешь. Нет, нет, я должен найти работу. Наверное, тебе дадут хорошую рекомендацию, правда? Бикет встал и отодвинул тарелку и чашку. Они бы дали, конечно, но такой работы не найти. Всюду переполнено. Сказать ей правду. Нет, нет, нет, ни за что на свете. В кровати слишком широкой для одного и слишком узкой для двоих. Он лежал с ней рядом, так что ее волосы почти касались его губ, и думал, что сказать в союзе, как получить работу. И мысленно, пока тянулись часы, он сжигал свои корабли. Чтобы получить пособие по безработице, ему придется рассказать в своем профсоюзе, что случилось. Ах, к черту союз! Не станет он перед ними отчитываться. Он-то знает, почему он стащил эти книги. Но никому больше дела нет. Никто не поймет его переживаний, когда он видел, как она лежала бессильная, бледная, исхудавшая. Надо самому пробиваться. Самому. А ведь безработных 1,5 миллиона. Ну ладно, у них хватит денег на 2 недели, а там что-нибудь подвернется, может, он рискнет монеткой другой и выиграет, почем знать. Вик зашевелилась во сне. Да, подумал он, я бы опять это сделал. На следующий день, пробегав много часов, он стоял под серым облачным небом на серой улице перед зеркальной витриной, за которой лежала груда фруктов, снопы колосьев, самородки золота, сверкающие синие бабочки под искусственным золотым солнцем австралийской рекламы. Бикету, никогда не выезжавшему из Англии и даже редко из Лондона, казалось, что он стоит в преддверии рая. В конторе атмосфера была не такая уж лучезарная, и деньги за проезд требовались значительные. Но рай стал ближе, когда ему дали перспективы, которые почти что жгли ему руки. До того они казались горячими. Усевшись в одно кресло, иногда лучше быть худым, они вместе просматривали эти заколдованные страницы, впивали их жар. По-твоему, это все правда, Тони? Если тут хоть на 30% правды, с меня хватит. Нам непременно надо туда попасть, во что бы то ни стало. Поцелуй меня. И подуличный грохот трамваев и фургонов под дребезжание оконной рамы на сухом пронизывающем восточном ветру они укрылись в свой спасительный, освещенный газом, рай.